Глава 4. Семейка Аддамс. Поиск в сети параллельно с поеданием плова и самсы поместил меня прямиком в мем «А, вот почему». Если отбросить наброшенную копирайтерами словесную шелуху, суть проста. Для аристократов прямые исцеляющие заклинания были эффективнее и дешевле. Лечебные зелья готовили из растолченных изумрудов, что делало каждый бутылек на вес золота. При этом работали они хуже. Единственный плюс — зельями могли пользоваться люди без дара или с пустым источником. Но кто в наше время думает о простолюдинах? Разумеется, я. Вкинув поток красных и белых кристаллов немного зеленых и наделаю зелий для своих штурмовиков. Вместе с десертом ко мне пришло благодушие. Очень захотелось повторить прошлый выходной, но, увы, дела не ждали. С Капотней более-менее справлялась Фильги. Мне же предстояло заняться взаимодействием с людьми. Например, сдуть пыль с давно отложенного дела и встретиться с родителями Воронцовой. Они почему-то очень просили именно сегодня после обеда, пока Вика будет разбираться с долгорукими. Они ведь не думали, что я так просто спущу им блокировку моих активов. Интересно, чего это они именно сейчас? После обеда быстро сбегал в номер и там создал марионетку из донорской крови, отправив несчастного на занятия по техническим наукам. От него не требовалось ничего, кроме как сидеть с умным видом и кивать в такт учителю. Если что, я и Торви прикроют. Сам же подал и вуалью, спокойно вышел за пределы академии и сел в заранее оставленный там Фельги байк. Никакая учеба не удержит меня от пополнения гарема. Быстро слетал в Капотню, пересев на более фешенебельную машину и взяв Алатиэль с Битринной в качестве телохранителей. Ведь не гоже, блин, князю Строганову прилетать на торжественный обед в гордом одиночестве. Бартоломей Воронцов встречал нас на пороге. Он не излучал дружелюбия и расположенности, как Вяземский или Голицын, но, честно говоря, ему было простительно. Мне писец как понравился его образ. Представьте себе высокого и истощенного мужика со впалыми щеками и мешками под глазами. Добавьте строгий, как ночь, костюм без намека на белую или хотя бы серую рубашку, лакированные туфли, приправьте щепоткой аристократической бледности и прилизанные длинные волосы. Настоящий год! Я в восторге. «Приветствую, господин Строганов», — слегка склонил он голову. «И ваших...» «Они мои телохранители. И я вас приветствую, господин Воронцов». Скопировал его жест и выжидающе замер. Отношение к нелюдям — первое, что я проверял в новых знакомых. «Телохранители? Больше похоже на... В любом случае, они могут проследовать за вами. В моем кабинете есть удобный диван, следуйте за мной». Еще одно отличие от Вяземских — никто из семейства не вышел на меня смотреть. Помимо патриарха, на беседе присутствовал лишь слуга, такой же вытянутый и бледный, как его хозяин. Мы прошли в, судя по всему, рабочий кабинет Воронцова. Любопытная обстановка, уютный полумрак, удобное глубокое кресло с откидной спинкой и выдвигающейся подставкой для ног, в углу действительно отличный кожаный диван и стол с несколькими обитыми бархатом стульями. Остальное пространство занимали шкафы с книгами, хотя присутствовал здесь и кабинет. «Вы проголодались? Прошу, угощайтесь. Мои повара очень старались, чтобы угодить высокому гостю». Я сразу осознал, какую ошибку допустил. Стол буквально ломился от разных деликатесов. Особенно впечатляла хрустальная ваза, доверху наполненная черной икрой. Кажется, эльфийки за моей спиной синхронно сглотнули. Ну да, мы в лисьих ушках как-то попроще питаемся. Ничего, исправим. Этим же вечером каждому работнику подадут пожаренному крабу, набитому икрой. Спасибо, я не голоден. «Вы не против, если мои девушки...» «Разумеется, угощайтесь». Он вежливо улыбнулся. К счастью, эльфийки ели неторопливо и с достоинством, в лучших аристократических традициях. «А мы тогда можем посидеть. Вы курите?» «Нет, как-то мимо прошло. Можете курить, мне все равно». Воздушный щит — лучшая защита от пассивного курения. Воронцов кивнул и сел в кресло у окна, предложив мне соседнее. Вышколенный слуга поднес зажигалку к его толстой сигаре, и мужчина с наслаждением затянулся. Эмоции впервые посетили его лицо. Забавно. «Хотите выпить, Кирилл? У нас есть, смею надеяться, неплохой виски». «Просто воды. Я за рулем, и у меня есть некоторые дела после нашей встречи». Эх, не даете мне побыть радушным хозяином, а ведь Ксения оставила мне четкие инструкции. Очень не хотела ударить в грязь лицом перед Елизаветой. Не переживайте, вы отлично справляетесь. Вспомнив сказочную фею с темно-фиолетовыми волосами и зелеными глазами, я невольно улыбнулся. Не думал, что для нее это так важно. Отчего же? Она ведь рассматривает вас как своего жениха. Все еще не могу понять, чем вызываю такой ажиотаж. Искренне вздохнул я. Уверен, вам уже не раз объясняли. Не будем сотрясать воздух попусту. Воронцов воплощал собой само спокойствие, удивительным образом сочетая его с приветливым равнодушием. «У меня была интересная беседа с патриархом Вяземских. Он рассказал мне далеко не все о вашей задумке». «Ну, мне несложно. Толкнул свою обычную речь, мол, старые семьи охренели, беспределят и вообще лучше держаться вместе, чем умирать поодиночке. Идея союза между Строгановыми, Воронцовыми, Батовыми, Голицынами и Вяземскими нравилась патриарху. По крайней мере, он несколько раз кивнул во время моего рассказа, что-то прикидывая в уме. «Ваша победа над Романовыми впечатлила многих, и еще больше людей заставила бояться. Кирилл, вы, несомненно, самородок, но...» Он постучал пальцами по подлокотнику. Еще одна прорвавшаяся эмоция. «Слишком молоды и нетерпеливы. Зачем вы начали конфликт с Романовыми? Вы прошлись буквально по краю, отделавшись домашним арестом, на который, как я погляжу, плевать хотели, что указывает на вашу непокорность». «Если вы закончили предъявлять мне обвинения...» Короткая пауза, которую Воронцов потратил на новую затяжку. «Не я начал эту войну, а Романов». «Насколько мне известно из рассказа дочери, вы вступили с ним в конфликт из-за его будущей жены». «На тот момент я не знал, кто она и кто он. Я всего лишь заступился за девушку в беде». «Хотите сказать, если бы вы знали, что Юля принадлежит Ивану, то не стали бы за нее заступаться?» Чуть приподнял бровь патриарх Воронцовых. «Подобное заявление может сгладить текущий конфликт. Неопытной юности прощается больше, чем наглой». Я ненадолго задумался. Снизить градус напряжения звучало неплохо, но... Мне бы пришлось поступиться со своими принципами. Я не лебезил перед Рокфеллерами, Романовыми, а тут вдруг начну? Отрицательно покачал головой. «Если бы знал, поступил бы точно так же. Юле требовалась помощь, я ее оказал. Сейчас ей ничего не угрожает, и, поверьте, дело не в ее груди или положении». «Верю. Вы говорите искренне. Напоминаете мне идеалиста. К сожалению, за свою жизнь я видел достаточно идеалистов, разбившихся о скалы жестокой реальности». Тихий вздох. Воронцов затушил наполовину скуренную сигарету и вручил ее все тому же слуге. «Вы мне нравитесь, Кирилл, честно. Напоминаете меня же в молодости. Поэтому буду откровенен. Сейчас я не рискну пойти против нажитых вами врагов. Вы не можете бесконечно убивать их. Рано или поздно вас задавят. Повзрослейте». «Мое дело предложить. Решение всегда за вами». Встав со своего места, вежливо поклонился. «Спасибо за радушный прием». «Не спешите, мы еще не договорили». Воронцов жестом попросил меня сесть обратно. «Я не привык бить горшки. Сейчас я не объявлю о нашем союзе или вашей с Ксенией помолвке, но кое-какую помощь окажу. Как вы думаете, сейчас обстоят дела в высшем обществе нашей благословенной империи?» «Не знаю. Полагаю, все бурлит. Побурлит и успокоится», — пожал плечами. «Честно говоря, мнения аристократишек меня никогда особо не интересовали. Много раз убеждался, что нам хватит сил, чтобы ответить на любую их агрессию. Сунутся, огребут». «Не будьте столь самонадеянны. Вы привлекли к себе внимание и произвели впечатление, и далеко не у всех оно положительное. Если бы не заступничество Радзивиллов...» «То что, послали бы наемников для моего убийства? Или родовую гвардию? Я отбиваю нападения каждую неделю. Оболенские, Рокфеллеры, Иван Романов. Все они пали из-за неумения правильно оценивать ситуацию». «Вы правы. Ваш новый враг не допустит такую ошибку. Они привыкли действовать неспешно и наверняка». Еще одна драматическая пауза. Воронцову налили вина. Мне же пододвинули второй стакан с водой. «В боги, кто там еще успел обидеться на мое существование?» Честное слово, местные порядки изрядно утомляли. Не руководители империи и крупных капиталов, а малые дети. «На вас никто не обижается, Кирилл. В вас видят угрозу. Несколько веков существует закрытый элитный клуб, состоящий из нескольких старых семей. Они всегда выступали консерваторами и называли себя хранителями мира империи». «Можете не продолжать», — тяжело вздохнул я. «Подобного стоило ожидать». Задуманные Радзивиллом реформы и мое преобразование Капотни точно не пришлось по вкусу закостенелым стариканам. Долгорукие входят в этот клуб? Разумеется. Всего он состоит из 12 фамилий, называть я их не буду. Не хочу стать стороной конфликта. Надеюсь, вы понимаете. Тогда о какой помощи идет речь, если вы даже моего врага назвать не можете? Теперь вы знаете чуть больше, Кирилл. Возможно, попробуете договориться вместо уничтожения еще 12 родов. Ведь после них у вас станет еще больше врагов. Я всегда открыт к переговорам, так им и передайте. Слово свое я держу всегда. Тогда почему вы находитесь здесь со мной, а не на занятиях? А вы позвоните своей дочери и спросите, где я нахожусь. Подмигнул чуть удивленному Воронцову, внутренне пожалев о потере козыря. Уже понятно, что этот крен работает на старые семьи и доложит им о моем прибытии. Присутствие моей марионетки на занятиях тоже не секрет. Сложить 2 и 2, как 2 пальца об асфальт. Хотя чего жалеть? И хочу заметить, что не давал слова сидеть в 4 стенах и быть паинькой. Меня просто уведомили о пожеланиях императора, и не более. На этом все? Я провожу вас. И ведь действительно проводил. На пороге сильно пожал мне руку, передав какую-то бумажку, и торжественно произнес. «Был рад знакомству, Кирилл. Обязательно загляните к нам еще». Произнес какую-то муру о взаимности и вернулся во флайер, развалившись на заднем сиденье. Битринна пыталась занять место Валанте, но я вежливо попросил ее пересесть вперед. Хотелось немного подумать перед очередным раундом бесконечного разврата. Переданная Воронцовым записка звучала на редкость лаконично. Долгорукие никогда не действуют напрямую. Но не знаю, блокировка моего счета как раз относилась к подобным действиям. Интересно, Вика уже успела съездить в банк? «Привет, Кир, как раз хотела тебе звонить», — ответила мне Батова невеселым голосом. Она пыталась бодриться, но я сразу разглядел прячущееся за жизнерадостной маской уныние. «Сейчас только в машину сяду». «Тебя так быстро развернули?» По моим прикидкам, занятия закончились всего час назад. «Ну да. Даже говорить со мной не захотели толком. Через девочку-менеджера передали, что внутренняя проверка, и по договору они имеют право. Даже кофе не предложили». Искренне возмутилась девушка. «Не переживай, сейчас разберемся. Торви с тобой?» «Да, конечно. И я...» Тон Вики сменился. Девушке стало интересно. «Кир, что ты задумал? Расскажешь?» «Скоро все узнаешь. Сходи, купи себе кофе с пироженкой. Мы будем 20 минут. Отдала Латиэль команду изменить маршрут, задумчиво глядя на темную эльфийку. Прервав разговор, обратился к ней напрямую. «Я ведь правильно понимаю, что Орден сейчас не принимает заказы на диверсии, шпионаж и убийство?» «Разумеется, нет, повелитель. Мы служим исключительно вам», — праведно возмутилась девушка. «А запросов много поступает?» «Не знаю. Об этом вам лучше поговорить с бывшим патриархом. Если желаете, я уведомлю, что вы желаете его видеть». «Валяй». Мне было лень ковыряться в интерфейсе, как и разбираться в гайдах, всегда предпочитал узнавать напрямую. «Есть у меня идея по одной операции для Ордена, а то поди пылью покрылись и ропщите». «Изволите шутить, повелитель? Напротив, мы воодушевлены как никогда. Ваша решительность — пример для всех. Ордену давно требовалась сильная длань, карающая врагов расы», — воодушевленно ответила мне эльфийка с таким фирменным восхищенным придыханием. В который раз убедился, всем угодить нельзя. Если пойду на договор со старыми семьями, публично покаюсь, обрею голову и пообещаю вести себя как паинька, не факт, что поможет. Почуяв слабину, они вполне могут отгрызть мне протянутую руку. Зато точно потеряю репутацию среди нелюдей. Основы своей силы. Не, нафиг, продолжаем гнуть свою линию. И будь что будет. Сейчас как прилечу в банк к долгоруким, да как устрою им разнос. Мои размышления, где я верхом на белом коне врывался в банк и спасал Вику, прервали самым грустным образом. По флайеру выпустили ракету, и если бы не система... Я не смог проигнорировать заслонившее весь интерфейс предупреждение. Резко подался вперед и схватил обеих эльфиек, потянув их на себя и крепко прижимая. За оставшиеся нам секунды они сильно удивились и, кажется, обрадовались, не обратив внимания на окруживший нас щит. Барьер трещал из-за перегрузки влитой в него энергии, но нам все равно едва хватило. Флайер скрылся в яркой вспышке и, окутанный пламенем, врезался в какой-то дом. Наш защитный кокон полетел вниз, постоянно переворачиваясь в полете. Я потерял всякую ориентацию, изо всех сил стараясь сохранить концентрацию, чтобы нас не пожрало огнем. К счастью, Алатиэль быстро сориентировалась и вытащила нас теневым прыжком на ближайшую крышу. Я упал на грязный бетонный пол, хрипло дыша и харкая кровью. Гребаные перегрузки. «Кто в нас стрелял, тварь?» На адреналине и чистой злобе вскочил на ноги и яростно посмотрел на миникарту. Красная точка быстро удалялась к ее границе. «Он там, за мной!» Дисциплинированные эльфийки ничего не спрашивали, последовав за своим хозяином. Водный дракон Бетринны расправил крылья. Часть его спины обратилась в лед, позволяя нам сесть сверху. Комфорта полный ноль, зато быстро. Мельком посмотрел на место аварии. Остов нашего флайера влетел в подземную парковку, протаранив несколько флайеров. Их ядра по цепной реакции взрывались одно за другим, и там уже разгорелся неслабый пожар. Пофиг. Главное, там людей не было. Гребаный стрелок далеко не ушел. Мы настигли его через три дома. Миникарта безжалостно спалила его местоположение на чердаке офисного здания. Не обращая внимания на охрану, они благоразумно не нападали, я выбил несколько дверей и ворвался в искусно замаскированное убежище. Если не знать о спрятанной в стене двери, легко можно было пройти мимо. Вышиб ее продвинутым огненным кулаком, как раз чтобы увидеть, как человек упал на землю, из его рта обильно выходила пена. «Но нет, ты так просто не уйдешь!» Скастовал на него регенерацию и сразу объятия тьмы. Мужчина несколько раз дернулся и в изумлении распахнул глаза, часто дыша ртом. «Взять его!» Алатиэль ловко достала из своего миниатюрного наряда веревку и грубо спеленала стрелка по рукам и ногам. Бетринна встала в коридоре, не пуская к нам любопытные глаза. «Эх, жаль, хрена в инвентарь положить нельзя!» Система соглашалась хранить в своем пространстве исключительно неживые вещи. «Вызывай подкрепление на крышу, пусть забирают голубка». Заглянул в глаза бледному как мел мужчине лет 40 и ехидно улыбнулся. «Жизнь у тебя отныне будет крайне невеселая. Советую начинать петь как можно быстрее».